Александр Сергеевич Пушкин. Сказки. Сочинение в трех томах. Москва. Художественная литература. 1974 год. Содержание. Сказка о попе и работнике его балде. Сказка о медведихе. Сказка о царе Салтане. Сказка о рыбаке и рыбке. Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях. Сказка о золотом петушке.